Глава 4. Элита – высшая форма существования зараженных. Существует широко распространенное мнение, что со временем, прожив не одно десятилетие и употребив неимоверное количество высококалорийной и богатой белком пищи, она способна перерастать в скрэбберов. Но в такое верят немногие, да и тема непопулярна для обсуждения. Подняв ее, ты рискуешь схлопотать по морде, а то и пулю. Сильнейшие и опаснейшие создания, матерые представители, способны разобраться с самой серьезной бронетехникой и даже низколетящими воздушными целями. Их природная броня, усиленная тем, чему институтская братья до сих пор не смогла дать научное объяснение, предоставляет им защиту, позволяющую игнорировать большую часть угроз со стороны человека. Есть и еще кое-что, настолько же необъяснимое, как и завышенная прочность биологической брони. У элиты нередко наблюдается то, что иммунные называют дарами улья, или, говоря проще, сверхъестественные способности. Никогда не знаешь, с чем столкнешься, выходя на такого противника. Тут тебе и маскировочный щит, позволяющий оставаться незаметным на открытой взором местности, и сканер, при помощи которого твари замечают добычу за любыми укрытиями, и удары невидимой 10-пудовой кувалды по целям, находящимися за десятки метров, и многое-многое другое. Потенциально беспредельный набор сюрпризов. А еще элиту нельзя называть безмозглой. Интеллектом она способна затмить некоторых иммунных, и не всегда недалеких. Нет, с ней вряд ли получится пообщаться на тему строения Вселенной. Хитроумные головоломки чудовищам тоже неинтересны, зато перехитрить добычу запросто. Лакомая добыча элиты человек, ведь с точки зрения зараженных по гастрономическим качествам с ним способны соперничать лишь некоторые представители домашнего скота. Люди не самые глупые создания, но и на них управа найдется. Элита находчива и наблюдательна, умеет думать, сопоставлять и запоминать. Также существует обоснованное мнение, что она способна обмениваться информацией с себе подобными и младшими зараженными. Приметив что-то полезное, тварь не спешит это забыть и при первой возможности использует на охоте новое знание. Излюбленный и простейший трюк развитых тварей – разместить в просматриваемом издали месте что-либо представляющее интерес для иммунных. К примеру, это может оказаться недоеденная туша опасного зараженного с нетронутым споровым мешком. Такое добро привлекает всех. Оружие и боеприпасы тоже имеют шансы пойти в дело, но о таком рассказывают куда реже, ведь нечасто в лапы твари попадается огнестрельное добро. Это и вот попало. А еще Карат в один миг понял, что элита засекла их еще при первом появлении, позавчера, когда он на пару с Дианой сидел в лодке напротив этого места и разглядывал подступы к магазину, начерно набрасывая план его ограбления. В это время откуда-то с берега за людьми в свою очередь следила пара крайне недоброжелательных глаз, а их хозяин тоже занимался планированием. Монстр вычислил, что именно заинтересовало людей, и пока они забавлялись с петардами и неудачными отвлекающими вылазками, приготовил свою ловушку. Карат до сих пор жив, значит, западня не настолько уж продуманная. Но не факт, ведь Диана молчит, а это может означать, что элита добралась до девочки, заодно отрезав путь к отступлению ее спутнику. Девочка, возможно, мертва, а чтобы уйти по воде, придется прорываться в направлении, на котором действует опаснейший противник. Все это вертелось в голове Карата уже на бегу. Он полностью забил на маскировку и осторожность, в открытую мчался назад к мосту. Надо выручать Диану или хотя бы убедиться, что тревога ложная. Команда у него крошечная, собранная в результате цепочки случайностей, а не по осознанному выбору. При желании можно попробовать подобрать напарников получше, посильнее. Но это улей. Сила в улье прекрасна, но если речь заходит о выборе между силой и доверием, всегда следует выбирать последнее. И Диане, и Шусту Карат доверял как себе, что для столь людоедского мира ценно. Оставить кого-то из них в беде? Да ни за что. На самый крайний случай кое-какой запас сил остался, и если их не хватит для победы, можно попробовать уйти по воде. Элита, конечно, и там неприятности способна доставить, но возможности на реке у твари поменьше, чем на суше. И вообще, кто сказал, что у Дианы возникли проблемы? Может, рация забарахлила, ведь связь в улье столь же непостоянна, как настроение легкомысленной барышни. Не исключено, что Карат сейчас дико сглупил, выдал себя отчаянным рывком, переполошил местных тварей, не соблазнившихся далекой шумовой приманкой. Может, и нет никакой элиты, ушла давно или сидит где-то выше по улице, даже не подумав заходить с тыла под прикрытием закованного в бетон берега. А вот и тот самый бетон. Спускается к мутной замусоренной воде, а там, в направлении первой опоры моста, замерла лодка, в которой сидит Диана. Нет, Карат не впустую себя накрутил. Элита находилась именно здесь. Громадина возвышалась метра на 2,5, и это с учетом того, что положение тела у нее скрюченное, а нижние конечности до середины бедер скрыты под мутной водой. Все атрибуты развитого монстра прилагались. Массивные щитки костяной ткани, наросты и шипы на них, раздутая мускулатура, под давлением которой броне должно быть приходилось тяжко. И полная потеря всех намеков на происхождение. Уже не понять, человек или животное переродилось в такую образину. Лапы, которыми можно рвать легкую бронетехнику, тварь протянула к Диане, но не довела начатое до конца. Кончики массивных когтей замерли в паре десятков сантиметров от лица девочки. А спутница вела себя в высшей мере странно. Не орала от ужаса, не пыталась прыгнуть за борт или постараться поразить чудище из своей неуместной в такой ситуации винтовки. Просто выпрямилась в лодке во весь рост, да так и застыла, будто изваяние. Локти прижаты к бокам, предплечья чуть расправлены, будто собиралась что-то отпихивать от себя. Поза напряженная, взгляд неописуемый. Карату показалось, что он различил особенный цвет глаз, они будто засветились фиолетовым, хотя за десятки метров с его зрением такие детали недоступны. Да и фантастично, как, впрочем, и все прочее. Что происходит? Нет, элита так себя никогда не ведет. Ей незачем растягивать удовольствие, наслаждаясь ужасом жертвы. Все, что монстру требуется, побыстрее отправить добычу в желудок. Но эта тварь даже не шевелится. Она будто и правда окаменела. Чертовщина какая-то. Эти мысли у Карата проскочили все в той же обстановке, не располагающей к размышлениям. Трудно раздумьям предаваться, когда мчишься со всей возможной скоростью туда, куда приближаться очень не хочется. Он еще не знал, что станет предпринимать, зато прекрасно понимал, что издали такому монстру можно навредить лишь серьезным оружием, коего в руках не наблюдалось. Значит, остается одно – приблизиться, а там посмотрим. Закидывая автомат за спину, вбежал в воду. За урезом плиты глубина резко выросла. Карат вмиг ушел под воду по пояс, но это почти не сказалось на скорости, потому что его простимулировала новая деталь. Кривые когти, остановившиеся перед лицом девочки, нехорошо подрагивают. Может, такое и раньше имело место, просто не просматривалось издали. Это выглядело нехорошо, заставило мгновенно изыскать скрытые резервы быстроты. Еще чуть-чуть, крохи. Сейчас придется пойти на самоубийственно опасный трюк, забраться на спину твари и лишь потом активировать умение. Сделать это раньше, конечно, никто не запрещает, но придется столкнуться с сопротивлением водной среды, а в состоянии ускорения она противостоит движению не хуже застывающего бетона. Действительно смахивает на самоубийство, но страха нет. Слишком много адреналина в крови, и слишком заметно, что элита явно не в себе. Она даже не попыталась покоситься на шумно приближающегося человека. Не до него ей сейчас, другим занята. И чем же? «Да какая разница?» Карат, с трудом оттолкнувшись от илистого дна, ухватился за пару массивных шипов, защищающих спину твари, подтягиваясь. Давно доведенным до автоматизма ушным усилием, вошел в состояние ускорения. А дальше все по накатанной пошло. Тут главное ни в коем случае не задеть острые элементы брони монстра. Даже мимолетный контакт с ними может привести к серьезным травмам. Дар хорош, чертовски хорош, но под его действием желательно вообще к твердому не прикасаться. Да так даже мягким можно себе навредить. Бывало, от простой одежды кровоточащие ссадины оставались. Конкретно с этим натерпелся, пока свыкался. Споровый мешок элиты прикрывался костяным капюшоном, так что доступ оставался лишь снизу, но именно оттуда Карат и подбирался. Удачно получилось. Удерживаясь одной рукой, без замаха повел второй, на которую еще на бегу успел нацепить выдернутый из разгрузки кастет с единственным, чуть приплюснутым массивным шипом. Надоело ломать ножи. Практика показала, что столь грубое оружие куда долговечнее привычного клинкового. На такой скорости без разницы, куда бить, но все же постарался попасть в щель между дольками. Там оболочка послабее. Забив шип внутрь, повел рукой назад, одновременно поворачивая оружие, колеча набитое черной паутиной содержимое. Даже незначительная рана в самом важном органе валит с ног любую тварь, будто паровой молот, а уж настолько серьезная не оставит ей ни единого шанса на месть. Готово. Теперь надо слегка оттолкнуться, откидывая себя прочь, и тут же выключить дар, вернуться в мир нормальных скоростей. Возвращение вышло эффектным. Карата отбросила метра на 4, он влетел в воду с брызгами, шумом и потерей ориентации. Но ничуть по этому поводу не огорчился, ведь так и было задумано. Тварь не из мелких, кто знает, в какую сторону ей вздумается упасть. Не хочется оказаться прижатым ко дну бронированной тушей. Поднялся, отплевываясь. Оберегая автомат, ухитрился не позаботиться о себе, вот и наглотался грязнущей воды. Обернулся, нахмурился. Позади не все, ладно. Нет, монстр успел рухнуть, подняв волну, на которой слишком уж отчаянно раскачивается лодка. Видимо, тварь, падая на совесть, ее зацепила. Но это ерунда, посудина не из хлипких, и не такое может выдержать. А вот то, что Диана пропала с глаз, хреново. Не переставая отплевываться, помчался назад. Не раздумывая, заскочил на подрагивающую в агонии ножищу твари. Запнувшись о не кстати подвернувшийся шип, сумел удержаться от падения. Добрался до возвышающегося над головой туловища, оттуда шагнул в лодку. Диана лежала спиной на залитом водой дне. Руки ее безжизненно раскинулись в стороны, закатившиеся глаза не закрылись и выглядели мертвенно-белыми. Карат, не теряя время на прощупывание пульса и определение дыхания, сходу влепил неслабую пощечину и удовлетворенно убедился, что тактика себя оправдала. Девочка издала неопределенный звук и зажмурилась. Живая, а это главное, ведь все остальное улей лечит. Элитнику хана, но все еще только начинается. Замысел с петардами сработал лишь частично. Далеко не все твари повелись на шум. По первоначальному плану, Карату следовало еще и пожар в той многоэтажке устроить, дабы и зрение зараженным взбудоражить, но забравшаяся в здание стая не оставила на это времени. В общем, мертвяков в округе осталось немало, часть из них без сомнения заметила беспечно бегающего человека и просто так это не оставит. Уже мчатся сюда, да еще и урчат на ходу, вон самого голосистого прекрасно слышно. На такой призыв набегут и те, которые ничего не увидели. Скоро здесь станет очень весело. Ладно, пускай веселятся, но без Карата с Дианой. Оставив девочку в покое, вернулся назад на тушу. Тварь зарылась в воду мордой и, похоже, уткнулась в камень на дне или во что-то другое. Затылок остался на поверхности. Упускать возможность поживиться – великий грех для любого иммунного. Время терпит. Вокруг устроившей засаду элиты образовался своеобразный круг отчуждения, куда не рисковали сходу соваться прочие зараженные. Теперь им понадобится время, чтобы перебороть себя, да и страх перед опаснейшим монстром негативно сказывается на их скорости. Самые слабые и тупые даже не рискнут приближаться к туше, так и будут толкаться в отдалении. Карат такое наблюдал не раз. Достаточно вспомнить самую первую встречу с Шустом, когда тот отпугивал новоиспеченных мертвяков головой развитого лотерейщика. Интеллекта у такой мелкоты само собой снаперсток, но и на твари покруче получается воздействовать. Там главное, чтобы устрашающий фактор выглядел покруче. Свежая туша элиты очень даже подходит. Выдернуть из разгрузки специальный нож с полноценной ухватистой рукоятью, но очень коротким и толстым лезвием с необычным изгибом клинка. Его еще чуть-чуть доработать и получится открывалка для консервов. Весьма удобно, когда тебе придется в темпе вскрывать споровый мешок. А в последнее время Карат то и дело сталкивается с ситуациями, когда это приходится делать в высшей степени поспешно. Вбить острие в углубление между дольками силы, с хрустом раздираемой оболочки потянуть на себя. Теперь сунуть клинок чуть поглубже и рвануть в сторону, устраивая прореху, в которую без помех проберется ладонь. Выхватить один из припасенных для таких случаев пакетов из плотного пластика, раскрыть и вывалить паутину, в которой оплетенные черными нитями укрываются невзрачные на вид, но ценнейшие сокровища. Дело сделано. Теперь остается последнее – унести отсюда награбленное и свои шкуры.